Нет, моего к тебе пристрастия я скрыть не в силах, мать-земля. Духов бесплотных сладострастия твой верный сын не жажду я, что пред тобой утеха рая, пора любви, пора весны, цветущее блаженство мая, румяный свет, золотые сны. Весь день в бездействии глубоком весенний теплый воздух пить, на небе чистом и высоком порою облако следить, бродить без дела и без цели, и ненароком на лету набресть на свежий дух синели или на светлую мечту. 1836 год.